Глава 2. Как стать частью креативного сообщества? Как находить комьюнити? Много внимания в этой книге посвящено работе в компаниях со множеством сотрудников. Но фрилансеры, самостоятельные специалисты, сталкиваются с другими проблемами. Часто они работают совместно с другими командами, отдельными специалистами, фрилансерами на проектах. Проект заканчивается, начинается следующий. А там новая команда, новые люди и новые задачи. Я был фрилансером на протяжении 2 лет. Самая большая проблема, с которой я столкнулся — отсутствие социализации. Когда у тебя ненормированный рабочий график, нет необходимости физического присутствия в офисе, работа в команде — это лишь периодические созвоны, переписки в чатах и перекидывание мемами в соцсетях. Начинается утро, ты завтракаешь, включаешь видео, чтобы немного прийти в себя, пьешь кофе, открываешь ноутбук и оп, уже вечер. Это еще хорошо, если бы я был таким собранным, чтобы работать именно в рабочие часы. Чаще всего у меня получалось иначе. Я считал, что гораздо продуктивнее работать вечером и ночью. Действительно, в это время гораздо лучше получалось концентрироваться. Не отвлекали чатики, новости и не особенно хотелось сидеть в соцсетях. Но вечер был единственным временем, когда можно увидеться с друзьями. Утром и днем многие учились и работали, а вечер у всех был свободен. Если строишь свой график не как у всех, рискуешь выпасть из поля зрения своих друзей. С другой стороны, есть необходимость быть в творческой среде. Иногда получаешь большое количество вдохновения в компании с другими специалистами, с которыми ты можешь сделать крутой проект или просто обменяться мнениями. В общем, если ты фрилансер и экстраверт, конечно, будешь ощущать недостаток в общении. Как же его восполнить? У меня есть друг Максим Гордиенко, очень талантливый моушн-дизайнер, а ныне продюсер и руководитель своей небольшой команды моушн-дизайнеров. Раньше мы с Максом работали вместе в Red Cats, и у нас не было недостатка в комьюнити и посиделках с другими творческими людьми. Но когда Макс ушел во фриланс, большую часть времени стал проводить дома за проектами. При этом он нашел 2 очень хороших способа социализации — комьюнити CG Magazine и собственный блог в YouTube. У него даже было видео о том, как они проводят офлайн-сборы своей моушн-тусовки. Искать людей. Если вы новичок в сфере, стоит попробовать поискать людей, которые преуспели. Например, если ты фотограф, попробуй подписаться в соцсетях на фотографа, работами которого восхищаешься. Найди 10 таких экспертов в своей стране, области, городе. Если не знаешь, как искать, а соцсеть не предлагает интересные варианты, попробуй посмотреть похожие аккаунты. Почти в каждой соцсети есть возможность такого поиска. Где еще искать офлайн и онлайн комьюнити? Бары и кафе для творческих людей. В крупных городах они точно есть. Обучающие курсы, вузы и прочие образовательные учреждения. Компании сотрудников. Онлайн-группы, Patreon, чатики, коллеги, старшие в профессии и прочее. Многие известные влиятельные люди монетизируют свой социальный капитал, создавая обучающие курсы, клубы по интересам, сообщества по подписке и прочее. Мероприятия таких комьюнити, в том числе и офлайн, помогут вам находить единомышленников. Также вы можете попробовать спросить советы у своих друзей, старших в профессии, или даже написать вышеупомянутому известному человеку. Если они вам не помогут, не ответят, не расстраивайтесь. Многим популярным людям ежедневно пишут по 100, а то и по 1000 сообщений. Прочитать их совершенно нереально. Но вы можете попробовать задать вопрос в комментариях. Поскольку на таких людей подписано очень много представителей индустрии, в комментарии может прийти отзывчивый человек, который даст очень дельный совет. В такой просьбе о совете нет ничего зазорного. Наоборот, для опытного человека она будет лишним доказательством его состоятельности и неплохо сыграет на его чувстве собственной важности. Пользуйтесь этим. Для обеих сторон это приятно и полезно. Творческие кластеры. Когда в конце 2019 года я искал место, в котором мне нужно будет проводить около 8 часов в день, я посмотрел много офисных пространств. Я был в удручающих офисах на окраине, привлекательных просторных лофтах, в странных бывших советских лабораториях. Но ни одно место меня так не вдохновило, как WeWork. Хочется отметить, что WeWork на тот момент переживал самый большой кризис за все время своего существования. И все же в таком удивительном месте хотелось находиться, знакомиться с другими творческими людьми и делать совместные проекты. Таких пространств к тому времени было уже достаточно много. Если WeWork был местом условных технологических предпринимателей, то Флакон — объединением творческих ремесленников. Например, офис на Флакон снимали Икра, быстро растущие и талантливые сеттерс, а также множество небольших фэшн-производств, которым важна творческая атмосфера. Там точно не было недостатка в единомышленниках ни на обеде, ни в курилке. Зачем все эти места нужны? Дело в том, что творческому человеку достаточно сложно находиться в гнетущей атмосфере традиционных офисов. Даже если работа в подобном месте сулит карьерные перспективы, отсутствие интересного интерьера, необычных заведений и магазинов, людей со сходными увлечениями и взглядами на жизнь заставляет творческого человека грустить. Жизнь не кажется ему такой уж интересной и насыщенной. А креативные кластеры очень привлекательны для творческих людей. Когда я сел в WeWork запускать пост-пост, мне было важно окружить себя такими же мотивированными людьми. Даже цена, более высокая, чем в других офисных пространствах, тоже делала определенную отсечку. Если компания готова платить за офис больше, вокруг будут сидеть люди, заведомо зарабатывающие больше. А значит, и нашей команде будет хотеться развиваться быстрее. Это многого стоит. Подводя итоги года пребывания в WeWork, я понял, что выбор был сделан правильно. Я обзавелся несколькими десятками интересных людей в своем круге общения, с которыми мы проводили много времени вместе и даже сделали несколько проектов. Менторство. Сотворчество и продюсирование. Где-то в 2013 году у меня была группа «Индивид». Мы приняли участие в конкурсе и попали в музыкальную лабораторию к Вадиму Самойлову из группы «Агаты Кристи», который помогал молодым музыкантам с продюсированием их песен. Для меня это был абсолютно новый опыт, который мне очень понравился. Это было что-то сродни сотворчеству. К каждой группе, которая участвовала в проекте, был представлен опытный продюсер. Нас выбрал Демьян Курченко, музыкант и продюсер групп «Токио» и «Мачете». Это было счастливой случайностью. Группа, которая была выбрана до нас, просто не смогла выбраться и оставить работу на неделю. В течение недели нас обучали разным премудростям в продвижении музыки, в создании композиций, реализации творческих проектов. Параллельно Демьян дал нам несколько треков. Он предложил сыграть их, как мы это делаем сами. Он выбрал три песни, которые мы должны были переработать. В течение следующих нескольких месяцев мы работали над ними и в итоге записали их, научились играть по-новому. Не могу сказать, что этот процесс был естественным и комфортным. Когда кто-то прикладывает руку к твоему творчеству, это болезненно. Обычно наш процесс создания музыки был гораздо более простым. Я приносил песню или заготовку, играл ее ребятам, и мы начинали импровизировать, пробовать крутить ее так и эдак. В итоге то, что у нас получалось, мы записывали. Тут же процесс был построен совершенно иначе. Дема брал песню, переделывал ее полностью, приходил на репетицию и предлагал играть ее совсем по-другому. Я могу сказать, что уровень в итоге был на несколько голов круче того, что мы придумали сами, импровизируя, пробуя какие-то ходы. Но, к сожалению, тогда я был слишком молод и не понимал, что могу участвовать в продюсировании гораздо активнее, предлагать свои идеи, вносить свое в замысел. А я ограничивался лишь восхищенными возгласами на части, которые придумывал Демьян. Урок для меня был таким. Менторство — это двусторонний процесс, который должен быть активным с обеих сторон. Другой мой опыт продюсирования был связан с треками «Призраки» и «Некому сказать». Первый я отдал музыкальному продюсеру и энтузиасту Косте Чубакову, который написал аранжировку полностью, а вторую песню он получил уже записанной и только проапгрейдил ее интересными ходами, которые бы не пришли мне в голову. За рубежом практика продюсирования и сотворчества применяется практически во всех сферах, связанных с креативными индустриями. Также и в творческих проектах. Кажется, что у творчества нет рецепта, однако такой подход дает куда более интересные результаты. Менторство в продажах. Помимо опыта менторства и продюсирования в музыке, у меня был опыт работы с ментором по продажам. Примерно в 2017 году в RedCats пришел Миша Кондратенко. Его задача заключалась в выстраивании продаж в агентстве. Сначала я сомневался. Со словами «ментор» и «коуч» были связаны только негативные ассоциации. Мои сомнения рассеялись, когда мне довелось поработать с Мишей. Он производил впечатление энергичного человека, способного зарядить окружающих. Он носил золотые Rolex и ездил на дорогой машине. Все это сразу вызывало отторжение у менеджеров в креативной команде. Зарабатывали мы немного, старались одеваться стильно, но тратили на это копейки. Что уж говорить, большая часть моего гардероба и сейчас черная минималистичная одежда без надписей и брендирования. В самом начале я относился к Мише нейтрально, а потом проникся. Каждую неделю в понедельник и четверг у нас происходили очные встречи, где мы обсуждали все сделки, сложности и как их решать. Какие есть возможности и, наоборот, что мешает продвигаться вперед. Многие относились к этим встречам как к какой-то новой обязанности, отнимающей драгоценное время. Я же стал относиться как к бесплатному обучению. Старался прислушиваться к каждой рекомендации, даже если она казалась мне бредовой и неуместной. Чаще всего Миша оказывался прав. Поэтому спустя какое-то время я доверял всем его рекомендациям. В чем заключалось менторство? Миша ввел систему управления отношениями с клиентами, в которой необходимо было работать, отмечать все статусы. Это было изнурительно, но необходимо, чтобы не терять информацию по ходу дела, получать напоминания и, главное, иметь полную прозрачность в своих делах. Важный момент, которого до этого у нас не было — отметки о прогрессе. Мы могли радоваться хорошей сделке, но не знали, насколько хорошо движемся, какие есть шансы все улучшить. Когда мы стали заносить в таблицу результаты за неделю и планы на будущее, стало проще их оценивать. Сейчас в системах управления отношениями с клиентами этот процесс можно автоматизировать и выдавать в виде дашборда, но главное — фиксации и обсуждения. Отметки о прогрессе давали возможность понять, когда стоит поднажать, сделать большее количество сделок. Ментор в этом плане полезен для более объективной оценки результатов. Вместо того, чтобы учить нас тому, как правильно избавляться от застоявшихся сделок, нерелевантных запросов и вести клиентов до подписания, Миша готовил правила. К этим правилам мы как будто приходили сами. Через некоторое время мы составили десятки правил, которыми я руководствуюсь до сих пор, когда веду дела уже в пост-пост. На мой взгляд, таким подходом Миша дал нам комфортную возможность не подчиняться правилам, продиктованным со стороны, а создавать их самим и самим же им следовать. Это гораздо более эффективный способ изменить подход и устоявшиеся вещи. Уверен, что мы не изобретали колесо. Скорее всего, эти правила повторяются от компании к компании. Но когда мы составляли и записывали их самостоятельно, мы как будто бы сами давали себе вектор развития, по умолчанию ему следовали. Еще одно отличие менторства от прямого руководства — обсуждение решений. Лишь в редких случаях мы получали четкую инструкцию по сложным сделкам, только когда сами об этом просили. Два раза в неделю каждый менеджер рассказывал о статусе сделок, проходился по всем сложным моментам. Мы обсуждали возможные решения и даже спорили, когда мнения расходились. В преобладающем количестве случаев Миша оказывался прав. Интересно, что ментор абсолютно не имел никаких рычагов давления. Например, он не мог никого оштрафовать, уволить, поменять структуру компании, ее экономику, клиентов и так далее. Вся его работа основывалась только лишь на авторитете и доверии, которые у нас появлялись в процессе. Это было краеугольным камнем, на котором мы смогли выстроить продажи в агентстве. Менторство в креативном бизнесе. Лучший ментор. Когда я решил начинать свой бизнес, основатель и генеральный директор Red Cats Виталий Быков, бывший тогда моим руководителем, предложил стать партнером и ментором. С Виталиком мы провели десятки сессий, на которых обсуждали проблемы, сложности, решения и возможности. Прошло уже более 2 лет, и я уверен, что эти менторские сессии мне очень помогли в начале пути. Каждый раз я приходил с несколькими вопросами, которые мы разбирали. А еще старался делать заметки в телефоне, чтобы не забыть. Я описывал проблему или идею, а Виталик помогал мне взглянуть на нее с другой стороны. Например, я дико устал, но не мог позволить себе пойти в отпуск. У нас к тому времени было уже достаточно клиентов, чтобы спокойно себя чувствовать в течение года. Была и команда, оставить которую я опасался на 2 недели. А вдруг что-то пойдет не так? Была первая волна ковида, поэтому о путешествии можно было даже не задумываться. Все это давило на меня, я не мог отпустить себя в отпуск. Виталик тогда посмотрел на мою ситуацию и высказал интересную мысль. Разве все непоправимо развалится, если ты на 2 недели выключишься из работы и отдохнешь? Разве работа не станет эффективнее, если на 2 недели ты переключишься на что-то другое? И самое главное, если что-то посыпется, это неплохо, это только плюс. Таким образом, можно найти слабые места, которые надо подлатать. И тогда в будущем эти части системы не дадут сбой в самый неожиданный момент. Время от времени ко мне приходили идеи по оптимизации бизнеса, расширению областей нашей работы и какие-то новые мысли по поводу того, как мы можем развиваться. Все это мы обсуждали с Виталиком. Как ментор он способствовал развитию хороших идей. На идеи, которые казались ему неподходящими, он предлагал не тратить время. Однажды я пришел к Виталику с разговором о том, что к нам периодически стучатся клиенты, которые хотят определенных программ обучения от нас, а мы совершенно не занимаемся образованием. У нас была достаточно удачная стратегия воркшопа, уже был отработанный на десятках проектов подход, которым мы успешно пользовались. У меня была идея расширить эту историю до полноценного образовательного курса для широкой аудитории. Виталик поддержал, и мы организовали курс совместными усилиями с RedKids и G8 School. Мысль о том, могут ли вообще и как именно нам помочь наши партнеры, даже не приходила ко мне в голову. Без бизнес-менторства со стороны Виталика моя идея, возможно, вообще бы не воплотилась в реальность. Хороший ментор. Поделюсь также опытом работы с акселератором в Москве. Я проходил несколько этапов, организованных администрацией города. Каждый раз отбор был примерно одинаковым. Сначала онлайн-подача, далее очный питчинг проекта. Рассказывать про бизнес перед аудиторией немного страшно. Даже если у вас есть презентация проекта для клиентов, это не презентация для питча. Придется рассказывать про другие вещи. Например, про количество людей в команде, компетенции, деньги и, главное, проблемы. Рассказывать про деньги и проблемы сложнее всего, ведь вы вроде идете к успеху и все у вас хорошо. А тут, в открытой аудитории перед большим количеством людей, вы вынуждены признать, что что-то не получается. И вам нужна помощь от акселератора. На мой взгляд, это главный и первый шаг — заявить проблему, которую хочешь решить. Я заявил так. Мне сложно существенно масштабировать компанию. Хочу за 3 месяца сделать рост выручки в 2 раза, увеличить маржинальность, понять, где мы не зарабатываем, и сконцентрироваться на проектах, приносящих прибыль. После питча идет оценка участников. Тем, кого выбрали, назначают ментора и обучающие мероприятия. Моим ментором стал более опытный предприниматель. У него был свой бизнес в категории B2B и IT, своя платформа для продаж или что-то в этом роде. Бизнес отличался от моего, но у него были отличные идеи, как можно попробовать решить мои задачи. Наши сессии проходили 2 раза в неделю. Результаты мы фиксировали в специальной системе для трекинга прогресса. На доску были занесены все основные задачи и проблемы, которые мы пытались решить. На ней мы отслеживали прогресс. Сессии помогали сохранять темп. Часто я приходил к мысли, что меня сильно тормозит рутина, много задач, решить которые могу только я, а делегировать некому. Я еще разберу этот вопрос в главе про делегирование. Взгляд со стороны открывал мне глаза на некоторые вещи. Оказалось, что присутствовать на всех проектах постоянно — не моя главная задача. Если планирую заниматься масштабированием, я должен научиться эффективно делегировать, меньше работать над рутинными задачами, не заниматься менеджментом проектов и больше времени уделять решению основных задач, которые могут существенно продвинуть бизнес вперед. Мне казалось, я занимался именно этим. Ментор помог осознать, что большую часть времени я трачу именно на операционные, рутинные задачи. Их реализация помогала компании работать, но не двигала ее вперед. Также в общении мы находили узкие места в системе, которые мешали продвигаться к цели и решать сложности. Одним из них оказались продажи, хотя мне казалось, что мы максимально на это заточены. Выдохнув, я решился и подключил к продажам свою бывшую сотрудницу из RedKids, с которой мы привлекли в креативное агентство немало новых клиентов. На новом месте она уже устроила знакомство с одним из наших будущих ключевых клиентов. Важно, что он не только оказался классным заказчиком, но и согласился сделать из проекта кейс, с которым мы получили несколько наград. Понятно, что только нахождение узких мест не решит проблему. Но это первое важное, с чего стоит начать. Найти проблему, тормозящую развитие, уже половина решения. В течение 3 месяца проходили сессии, на которых мы фиксировали прогресс в системе. По карточкам внутри этой системы можно было понять, движемся ли мы к цели или стоим на месте. За это время у нас действительно наметился позитивный сдвиг. Я, как руководитель, научился концентрироваться на более важных вещах, двигать компанию к результату и меньше работать руками. Да, оказалось, что в некоторых случаях это очень полезно. Плохой ментор. Мой 2-й опыт с городским акселератором оказался неудачным. Не буду вдаваться сильно в детали и тем более упоминать человека, который занимался менторством. Я решил зафиксировать для себя на будущее, как определить плохое менторство и как из него выходить, если некомфортно и не чувствуешь отдачи. Отсутствие новых идей. Первое, что я заметил, когда начал работу с новым ментором, он не предлагал новые идеи. Сдвинуться с мертвой точки не получалось. А это вы делали? Да, пробовали. Вот какие получились результаты. От этого мы отказались, это масштабировали и закрепили в процессах. Я отвечал на вопрос, который он задавал. Каждый раз мы приходили к тупику. Заканчивалось это тем, что он мне предлагал подумать над моими проблемами самостоятельно. Не способствует осуществлению планов. На мой взгляд, сила менторства как раз заключается в том, что в силу более обширного кругозора или совершенно иного опыта ментор способен дать толчок к осуществлению планов или направить в верную сторону. Если ментор не имеет нужных знаний, лучше с таким ментором прекратить работать. Он принесет только огорчение, а не реализацию новых планов. Помимо опыта и знаний, ментор может помогать связям или образованию этих связей. Например, он не может познакомить тебя с будущим заказчиком, но может сказать, как выйти на знакомство с таким человеком, куда позвонить или написать, на какое мероприятие сходить. Иногда, чтобы решить какую-то проблему или реализовать план, достаточно найти нужного человека или узнать, где получить нужный совет. Сильный ментор способствует этому. Он даже может не давать совет самостоятельно, а просто познакомить с тем, кто может его дать. Не совпадает по интересам и целям. Когда акселератор предлагает поддержку ментора, которого потенциально не интересует твой бизнес, это становится проблемой для предпринимателя. Во время одного из первых разговоров с моим новым наставником он спросил: «Значит, у вас бизнес в B2B и нет никакого приложения или технологии, которую вы разрабатываете?» Когда он услышал, что Постпост — это сервисный бизнес, где мы оказываем креативные услуги в области контента, организуем продакшн, моему новому ментору, очевидно, стало скучно. Позже стало понятно. У меня не было цели выходить на инвесторов с запросом на финансирование разработки какой-либо новой технологии, а амбиции ментора, скорее всего, были связаны с этим. Уже в самом начале мы не сходились в этом интересе. Теперь я понимаю, что когда мы это определили, нужно было соскочить. Так бы мы сэкономили друг другу время. Отсутствие самоорганизации. Последний пункт, о котором я хочу рассказать — самоорганизация. На несколько наших встреч ментор сильно опоздал. Некоторые он вообще пропустил. Это значило либо плохую организацию, либо безразличие к моему проекту, что было огорчительно и обескураживающе. После пары пропусков с его стороны я решил прекратить наши встречи. Думаю, это было правильным решением. В конце концов, зачем мучить себя и ментора, если пользы в этом не видят оба? Рефлексируя на тему менторства, я пришел к выводу, что оно может работать только тогда, когда сам подопечный готов воспринимать новую информацию, пробовать новые подходы. Даже когда думает, что это не сработает. Набившее оскомину выражение тут оказывается очень к месту. Почему ты ожидаешь качественно новых результатов, если действуешь так же, как в прошлый раз? Действительно, чтобы двигаться дальше, надо постоянно проверять новые гипотезы, пробовать новые варианты, перебирать комбинации и прибегать к новым подходам и ресурсам. Если подопечный ментора к этому не готов, вряд ли что-то получится. После ряда попыток я уверен, что менторство работает. Это крутой инструмент, которым важно пользоваться. Главное — найти своего человека, который сможет дать тебе пользу, а ты ему. В моем случае таким сильным ментором остается Виталий Быков, мой партнер по контент-агентству «Постпост», за что ему очень благодарен.